но не для него, не для Кипера. Произведение искусства немыслимо без зернышка тайны, поэтому мы вправе превратить его в неразрешимую шараду. Нет, конечно, художники в каждом веке должны дерзать, искать что-то новое, это он признавал. Но в нашем веке, похоже, они неправильно расслышали призыв и начали напропалую дерзить, обгоняя друг друга не в мастерстве, а в дерзости и в гонорарах. Цены на скульптурах были неправдоподобные. Зато следующий зал был отдан суперреалисту, зачарованному улицами старых американских городков. Он изображал их не на холстах, а в виде раскрашенных барельефов. Домики, уменьшенные в 10 раз, манили зрителя уменьшиться и войти в открытую дверь. Пройтись по уменьшенной улице, мимо витрины уменьшенной аптеки, отдохнуть на крошечной скамейке под полосатым навесом размером с носовой платок. Даже пустая пачка из-под сигарет, валявшаяся на тротуаре, была уменьшена так аккуратно, что зритель мог прочесть на ней микроскопическое слово «Мальборо». Но зрителей в галерее почти не было. 1-2. Жаль, что интерес к искусству идет на убыль. А вот, наконец, и нужная дверь. С плакатиком «Ашот Багразян. Отражение». Да, теперь Кипер вспомнил. Ашот рассказывал ему о своей идее. Ведь что главное в искусстве? Разрушить однозначность образа, не так ли? И, может быть, в фотографии это труднее всего. Камера фиксирует то, что видит. Ей не втолкуешь. Она только механизм. Даже самая современная и дорогая. А что, если подсунуть ей невинный обман? Один образ, наложенный на другой, чтобы они расширяли и обогащали друг друга. Целый год Багразян охотился за такими наложенными картинками и теперь устроил выставку своей добычи. В стеклянной стене небоскреба отражалась освещенная солнцем церковь. Ребенок на трехколесном велосипеде проехал мимо лужи, и она успела поймать и передать фотокамере его размытый силуэт. Да, все это было славно, занятно, красиво. Кипер испытывал искреннее облегчение. Можно будет хвалить нелицемерие. Особенно не забыть бы вот это окно-кафе, за которым люди спокойно обедают посреди снующих отраженных автомобилей. Он вернулся к этой фотографии еще раз, обойдя весь зал. И тут его застал запыхавшийся автор. Сам ловец волшебных отражений Ашот Багразян. Он сиял. Он был благодарен своему единственному, последнему зрителю. Он впивал его похвалы и поздравления. Он потащил его в соседний ресторанчик. Ты не думай, в первые дни была толпа, и рецензии в газете, и репродукции в журнале. Продано штук 15. Галерейщик доволен. С издателем переговоры об альбоме. Но не это главное. Не могу, должен кому-то рассказать. Ну что ты будешь есть? Доверяешь мне? Хорошо. Сейчас он принесет бутылку вина. Хотя я и так, как пьяный, вот уже целый месяц. Да, она пришла на открытие, эта женщина. Я не сразу обратил на нее внимание. Знаешь, как это бывает на таких приемах? Толкотня, шампанское, улыбочки, пустая болтовня. Голова все еще забита мелкими тревогами. Ах, надо было поменять эти фотографии местами. Эх, у этой на рамке пятнышко ржавчины. Я заметил ее, потому что она застряла у моей любимой. Помнишь, где закатное солнце на вершине горы, а вершина в окне туристского автобуса?